Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 2 марта 2023 года, четверг. По старинному календарю это был последний день зимних свадеб, а вот девушки в этот праздник гадают на замужество. Примечали, если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней. Международный день спички, друзья, сегодня. Вот такая маленькая, незаметная, уже малоприменяемая в жизни вещь. Но жизнь без нее явно будет неприятной. Именно спичка способна в некоторых ситуациях разрушить или спасти жизнь человеку. Я думаю, что наши эфиры также необходимы для вас, уважаемые слушатели и зрители. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Сегодня у нас в гостях кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Любовь Владимировна Коршинова. Здравия, Любовь Владимировна! Здравствуйте! Здравствуйте! Тема эфира – закон Творца в природе высшего и низшего. Также я напомню, уважаемые слушатели и зрители, вам, что принимаем ваши вопросы – в чатах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio, все время, пока идет живой эфир. Об этом позаботится наша бессменная Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. А вот в эфире сегодня речь пойдет о человеке как части мира. Мы узнаем, что подразумевается под понятием «всеобщее», что к нему относится, как это взаимодействует с человеком. О своих открытиях нам сегодня и поведает Любовь Владимировна Коршинова. Любовь Владимировна, вам передаю микрофон. И, пожалуйста, давайте вначале познакомимся с нашими слушателями и зрителями. Расскажите немного о себе. Я более 30 лет работала в системе повышения квалификации работников образования. То есть это педагогическая деятельность с учителями, с директорами, с педагогами дополнительного образования, с дошкольниками. И в конце 80-х годов я попала сама на курс повышения квалификации и попала на декоративно-прикладное искусство. И декоративно-прикладное искусство изменило всю мою жизнь коренным образом. Я, наверное, в стихотворении это расскажу. Мои стихи есть знания, что 30 лет я по крупицам собирала. Дорогой творчества я шла, народную культуру изучала и в смысловое поле забрела. И мудрость мне народная открыла такие горизонты бытия. Была в них философия и сила, победа жизни и противоречие добра и зла. Давал мне знания мир, и я брала. Сознание взрастила, веру обрела, свою, а не чужую, навязанную из-под воли мне, окрепла в вере, да так, что не сразить меня нестойким дилетантом. Мое мировоззрение во мне, и я сама с любовью к свету, с уважением ко тьме, свободу обрела. Взрастила крылья и вот над миром я лечу, все искушения его вижу, хочу помочь. И не молчу, опоры суть рисуя, ведаю ответы, непонимание в ответ и нежелание постичь всю ложь игры, зеркальность мира и суть первопричин, и лиру, которую любовь и свет бесплатно разделяют. Вот так я хотела сказать о себе. Потому замечательно. Что... Говорят же, вот, да, талантливый человек, талантлив во всем. Да, вот пошли стихи, и последние 5 лет я очень много написала стихов, целую серию, как раз вот о теме, которая меня очень беспокоит. Вот. И, наверное, не одна я сегодня задумываюсь на эту тему. Пришло время говорить не о конкретном, видимом, проявленном, а говорить о сути вещей, о сути устройства мира, о сути устройства человека. И природа человека до сих пор как бы под запретом, так можем сказать. Мы ничего не знаем, как мы устроены, как мы взаимодействуем с миром, как мир отвечает нам. А ведь это взаимодействие идет, потому что ведь мы жители огромной системы. Мы ведь с вами не только на Земле живем, да, не в своем районе, в своем доме, в своей области, в своем регионе, а мы жители Вселенной. Земля тоже такой же житель. Житель Солнечной системы. Солнечная система, в свою очередь, жительница в другой системе. И вот так мы как низшее существо природного характера, даже никогда, наверное, и не подозревали об этом, и не задумывались. И да многие до сих пор, наверное, не задумывались. Вот очень хорошо Омар Хайям сказал. Все, что видим мы, видимость только одна. Далеко от поверхности мира до дна. Полагаю несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей видна. Вот прекрасные слова, которые заставляют задуматься все-таки, а кто есть человек, а как он устроен, а как устроен мир, через что и как, какой инструментарий взаимодействия человека с миром. И вот как раз именно народная культура, вот, я не скажу, что изучение, нет, наверное, усвоение, вот народные обрядности, раскрытие сути вещей через народную обрядность, через народное искусство. Вот оно заставляет, наверное, задуматься немножко уже о другом, поскольку время пришло говорить о более не о конкретных вещах, а о более общих вещах. То есть рассуждать не по отношению к конкретности какой-то, а по отношению ко всему миру, всеобщему. Если мы все жители вот этой большой системы, значит, у системы есть правила, по которым все жители уживаются. Уживаются все планеты Солнечной системы, да, их 9. Уживается Земля вместе со своими жителями, с человеком и со всем остальным природным миром. Значит, есть то общее, которое всех соединяет и которое положено в базу жизни и бытия вот всех систем, всех форм жизни. Конечно, нам с точки зрения человека очень сложно рассуждать о том, что не проявлено, что мы не видим. Но если захотеть, то можно, наверное, прочувствовать все это. Поэтому вот вопрос возникал, и вопрос заставил искать решение. А решение лежит на поверхности традиции. Почему традиции передаются из поколения в поколение? Да, они видоизменяются. Но база в традициях не изменялась никогда. База передавалась четко. Но просто ушел смысл. Вместе традиции стали передаваться как технологии исполнения какого-то там явления, обряда там, или костюма. А смысл этой обрядности, смысл, который заложен, глубочайший смысл заложен в русский народный костюм, он просто ушел со временем. Но бабушки наши знали, что на головном уборе надо такой знак поставить, на груди на женской рубахе или на фарточке надо другой знак поставить. И все это передавалось просто вот как манера исполнения, а не как смысловое поле. И вот математический склад ума моего заставил меня задуматься, я всегда об этом думала и всегда искала. Искала смысл этих символов. И в итоге создалась целая система знаний, уже без которой я просто и существовать не могу. Ну, давайте как бы по теме, да, второй слайд, пожалуйста, поставьте. Вот я просто пыталась как-то образно все это показать, чтобы было понятно то, о чем мы говорим. Мир как огромная система, да, имеющая внутри себя массу различных форм жизни. Земля – это одна из форм жизни в этой огромной системе мира. Да, и человек, житель Земли, это как микросистема, тоже одна из форм жизни. И если мы с вами находимся внутри огромной системы, которую можно назвать всеобщая, да, можно назвать высшая макросистема, значит, мы подчиняемся законам и правилам, созданным творцом этого всеобщего. Третье, пожалуйста. Если есть правила, значит, есть алгоритм существования. И алгоритм существования очень прост, если задуматься над тем, что у нас повторяется из поколения в поколение. Мы живем в третьем мире. И вот этот триединый алгоритм проявления всеобщего от высшего к низшему, он очень хорошо проявлен вообще в нашей обрядности, в нашем искусстве, в нашей жизни. Если смотреть от высшего проявления, то это первое, вселенная, хаос, это бесформенность. А чтобы оформить бесформенность, нужно начать движение. Да? Получилась искра мысленная, начало движения дает свет, дает мысль. А дальше Творец вступает, как третий участник этого триединства, вступает в свою работу и проявляет миры, различные миры, различные формы жизни, значит, внутри своего создания. Четвертый, пожалуйста. Вот картиночка, в которой я попыталась как раз это показать, то, что, о чем я сказала. Абсолют – живая система. Имеет, в свою очередь, внутри себя тоже вечный план, то есть закон, по которому последовательно осваиваются и преобразуются все живые сущности, находящиеся внутри. Мы, как Земля, как система, также находится внутри Абсолюта. И также в триедином законе подчиняется вот закону, созданному еще Творцом. Пятый, пожалуйста. Природный мир – это вообще послойная система. Если задумываться, если изучать труды древних философов, которые много писали вообще об устройстве мира, пытались описать его. Пифагор прекрасно все это описывал. Природный мир – это система послойных взаимосвязанных элементов. И если смотреть, как устроен мир, то получается, что изначально творить в бесконечности невозможно. И Творец проводит внешнюю границу. Он разделяет внешнее и внутреннее. Внутри этой границы начинается творение, то есть создаются различные формы жизни. Тонкие энергии. Изначально ведь идет идея сотворения, то есть создается фантом, да? А потом тонкие энергии отражаются в плотной энергии. И получается, создаются природные формы жизни. Между тонкими энергиями и плотными энергиями есть срединное зеркало, говорящий о том, что вся Солнечная система создана методом отражения, что мы с вами – это только отражение. Вот как раз стихотворение Амар-Хайяма об этом тоже и подтверждает. Шестой слайд, пожалуйста. Если мы жители этой огромной системы Абсолюта, то можно рассмотреть закон природного бытия форм, который тоже подчиняется триединству. Рождаясь, форма имеет план развертывания жизни, план познания. Для чего она родилась? Она родилась познать что-то в этом мире. И план процесса познания. Любая форма, от тонких до плотных, подчиняется вот этому закону, закону природного бытия форм. План развертывания жизни, конечно, создается Отцом. И в нашем триединстве, в земном триединстве, нам прекрасно известно Бог Отец, Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. До этой изначальной Троицы была Бог Отец, Богиня Мать и сыновья. Сыновья как продукты творения отца и матери, мужчины и женщины. Вот такова философия вот этой Троицы. План развертывания жизни, конечно, принадлежит Отцу, потому что вся информация о формах содержится внутри него, им все продумано. Это вселенский разум, нам даже трудно представить вообще, что такое вселенский разум, потому что мы со своим человеческим сознанием, нам очень сложно вообще думать об этом. План познания принадлежит сыновьям. То есть это проявленные миры, это различные формы жизни, которые взаимодействуют между собой. И нам, разглядывая эту тему, нужно прекрасно понимать, что мы с вами жители волновой среды. И что вокруг нас это волны и частота. Волн очень влияет на наше с вами состояние, на нашу жизнь. Вот, формирует нас вообще. Солнечные планеты Солнечной системы также влияют на человека и дают ему информацию. И еще информационный план содержит круг зодиакальных созвездий. План процесса познания – это работа матери. Это мировая душа, это мысль и разум. И вот эта единая троица – отец, мать и сыны, как продукт творчества отца и матери, вот она и заложена в базовую основу культуры. И о чем вообще можно говорить, думать, мечтать, как не о том, чтобы вот эту базу знать, а сохранять ее. И это расставляет все точки над «и», это творцом положено так, что не родитель номер один, родитель номер два, а отец, мать и сыны. Вот оно заложено в базу нашей культуры. Седьмой, пожалуйста, слайд. Если смотреть преломление от всеобщего на землю, значит, в человеческой культуре триединая база закона проявлена через рождение, жизнь и смерть. Посмотрите, как интересно проявляется. Рождение – это тоже идея зачатия, проявления формы. Вторая составляющая жизни тоже в триединстве проявляется. План движения в форме, процесс движения формы и анализ движения, причин следствия. И смерть. Смерть – это переход в новую меру. Это синтез, это соборность мер. Вот каждое положение, опять же, несет в своей основе триединство. Отец, мать, сын, я уже объяснила в предыдущем слайде. И дальше базовой основой нашего триединого закона является еще прошлое, настоящее и будущее. Без прошлого не будет будущего, но настоящее – это миг. Поэтому прошлое – это база для всего. Это причина всего того, что случается с нами в настоящем. А будущее мы делаем из своего настоящего по отношению к прошлому. Посмотрите, как интересно все завязано. Осознание прошлого – это выбор. Выбор человеку дан всегда. Если мы живем в зеркальном мире, значит, зеркально отражаются все противоречия мира. Поэтому мы с вами знаем свет, мы знаем тьму, мы знаем добро, мы знаем зло, мы знаем белое, знаем черное. И у человека всегда есть выбор, и русские народные сказки как раз очень хорошо говорят о выборе человека. Три дороги. Уперся человек в камушек, пошел там на какое-то задание. И три дороги. Налево пойдешь, и это обретешь, направо пойдешь, и это потеряешь, прямо пойдешь. Вот это с тобой случится. То есть человеку предоставлено право выбора, как он пойдет. Если есть программа, да, то в программе всегда заложено право выбора. И если человек ошибся в выборе, значит, он отклонился от программы. И вот это очень сильно вообще влияет на дальнейший путь человека вот в земном бытии. Восьмерочка, восьмой слайд. Слайд говорит о развертывании закона в плотном материале. Но я не повторяюсь, потому что над этим слайдом долго я работала. В основу положены материалы Елены Ануповой и ее учения. Значит, в основе всего лежит принцип троичности. Принцип троичности выражен у нас с вами в земной жизни в форме отец, мать, сын. Это база. Это базовая основа. И простите меня, к чему мы пришли через троицу мужских сущностей, вот к тому мы пришли, это мы сегодня видим. Далее, от идеи отца через творчество матери рождаются сыновья. Правильно? Идея такова, философия идеи. Дальше в свою работу включается крест стихий. То есть зачатие произошло, философское зачатие, да, будущей формы, и включается крест стихий – земля, вода, огонь и воздух. Каждый сектор соответствует одному из утверждений. То есть огонь – это значит, свои качества несет, да, воздух – свои качества, вода дает свои качества, земля дает твердости свои качества. Кстати, здесь нужно, наверное, сказать, что вода – это материализованный воздух, если смотреть философию зеркальности и методы отражения. Дальше. Определился в уровне креста стихии, определился сектор рождения, да, будущей сущности. А дальше 12 фаз пути, которые должна пройти каждая сущность на Земле, как утверждает Анубова. И рождаясь человек рождается на Земле каким-то определенным знаком зодиакального созвездия. Но каждый знак тоже несет, заключает в себе идею земли, огнива, воды и воздуха, и сколько процентов, ну, в процентном соотношении. Кроме того, каждый знак дает информацию об определенных качествах, которые должен отработать человек на Земле, рождаясь вот здесь у земной матери, у земного отца. Вот, как казалось бы, сложнейший материал, но тем не менее вполне понятно, я так думаю, что вполне понятно, откуда у нас все берется, почему мы все такие разные. Мы такие разные, даже родившиеся в один день, ну, в разные года, например, или там в разное время суток, потому что мы уже обладаем другими качествами. Планеты движутся, и по отношению к Земле они передвигаются постоянно, поэтому информация то близко, то далеко, то высокочастотная, то низкочастотная. А человек приходит, рождаясь на Земле, он уже обладает набором качеств, которые ему нужно отработать, и путь, по которому ему нужно пойти. И вот дальше, если говорить опять же о пути человечества, да, то... 9-й, пожалуйста, слайд. То здесь нужно обратить внимание на способы взаимодействия человека с миром. Как мы взаимодействуем с миром? Мы взаимодействуем с миром через звуки, через письменность, через язык, да, через различные знаки, геометрические формы, через букву, через цвет, через запах, через форму, через всевозможные движения, потому что народная обрядность – это движение, это хоровод, это уже движение. И если все это вместе собрать и выявить базу, то получается как бы базовая основа, о которой говорил еще и Пифагор в своем учении. Точка, начало всему, единица, кол, две точки, линия, женская сущность, потому что раздвоение, добро и зло, свет и тьма, тайна, постоянная тайна, Коляда. Вот она пара вселенских богов в русской культуре, которая лежит в основе вообще всей культуры человечества. И все казалось так просто, да, если бы не было так сложно, потому что, ну, колядки, ну, Новый год, ну, солнцеворот, ну, Рождество. Но никто не знал, кто такая Коляда. И я однажды в музее вообще услышала, что Коляда – это так какая-то сущность непонятная, причем потусторонняя. И мне очень не понравилось, но объяснять я ничего не стала, и встревать в работу экскурсовода тоже не стала. Следующий базовый знак – три точки, это уже соединенные линиями, это уже треугольник. Вот она, Божественная Троица, которую в 8-м слайде я показываю, да, отец, сын, мать, база. Если два треугольника соединить вместе, мы получим с вами квадрат. И число 4. 4 – число Земли, 3 – число Бога. Человек рождается от соединения мужского и женского. Треугольник вершины вверх – мужской треугольник. треугольник вершинный вниз, женский треугольник. То есть это обыкновенная база символов. Еще один из главных символов – это окружность. То есть начало творения, в самом начале нашей с вами беседы, я сказала, что отделяется внешнее от внутреннего, проводится граница. Вот если посмотреть, как в старину строили дом, то изначально находили место, где будет строиться дом, а потом опасивали это место построить. Потом колышки ставили, и теперь нам дали участок земли, да, мы скорее заборчик поставить, то есть ограничить внутреннее и внешнее. И внутри я сделаю все так, как мне нужно, как я хочу под себя, а внешнее – это все внешнее. Ну, доброе я извне приму, а все остальное я уже ограничила границей и не пущу к себе. Ну, так, наверное, рассуждали и в старину люди, и до сих пор об этом так думаем. Еще в базовых знаках и в базовой культуре есть целый ряд базовых культурных архетипов, связанных с образами. И вот нам, кто занимается народной культурой, тот знает, что в мифологии постоянно повторяются одни и те же образы, да, в наших сказках, в нашем творчестве. И вот это заставляет тоже задуматься. И вот я выстроила систему базовых культурных архетипов, начиная от яйца, который снес змей. Змей – участник творения. Потому что через змея зеркально отразилось добро и зло в нашей культуре. Вот. Яйцо, змей, птица, древо, кукла-женщина, то есть обрядовая кукла. Вот они, базовые культурные архетипы, которые кочевали вообще из столетия в столетие, которые передавались уже без знания того, что в них заложено. Это тоже вообще огромная человеческая мудрость, огромная народная мудрость. И надо об этом говорить, и надо поднимать эти вопросы, идти дальше, нести эти вопросы в школу, в детские сады. Десятый, пожалуйста. Вот на 10-м слайде я попыталась нарисовать и соединить вместе всевозможные формы жизни через древо жизни. Древо жизни как модель. Мы с вами живем в семиуровневом мире, да? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Об этом говорит радуга. Что такое радуга? Ветхий Завет, Бытие написано: «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением Вечного Завета между мною и землей». Значит, радуга – это проявление закона. Каждый видимый цвет радуги имеет свою собственную частоту вибрации, то есть свою собственную волну. А цветовая гамма радуги – она как раз и отражает информационную энергетическую структуру, которая называется гармонией мироздания. И вот если взять дерево как модель мира, да, мировое древо как модель мира, и разложить цветовую гамму радуги по уровням, которые пронизывают мир, да, то у нас получается… Мифология нам о чем говорит, наша славянская мифология? Три неба имеется, да, над землей. Ну, если говорить о библейском творении, то сначала Господь Бог, сначала Творец, разделил свет и тьму и раздвинул их, да? Твердь небесную провел, твердь земную. Над твердью небесной поместилось три неба. Нижнее небо, среднее небо и верхнее небо. Верхнее небо – это сфера Бога Отца. Среднее небо – это сфера Богини Матери. И третье небо, нижнее небо – это сфера закона. Это те небесные тела, которые влияют на всю природную сферу, на все природные формы, находящиеся на земле. Четвертый уровень – это как раз то, что находится между твердью небесной и твердью земной. Это наша природная жизнь, это мы с вами, это человек, это природный мир, это флора и фауна. Если говорить о нижних уровнях, 5, 6 и 7, то это отраженные сферы, сфера отраженная от человеческих мыслей. То есть мы с вами населили сами вот эти сферы отражения. Под сферами отражений находится тьма, над сферами небесными находится свет. И если мы к 7 уровням прибавим еще 2 света тьма, мы получим 9 слоев. Вот в наших сказках 39-е царство и 30-е государство или сфера абсолютно. Все, казалось бы, тайны раскрыты. Если разложить радугу, то получается, да, по частотам вибрации. 7-я нижняя сфера – это красный цвет с частотой вибрации, самой грубой. 1-я сфера – сфера Бога Отца – это фиолетовый цвет с самой высокой частотой вибрации. Там, по-моему, 7,8 на 10,14 степени Герц. Вот. И сфера природных форм – это 5,4 на 10,14 степени Герц. Если говорить о том, что я назвала древо жизни моделью мира, то здесь все наше мироустройство, вся наша жизнь. 4 огромные базовые ветки, которые говорят о 4 временах года в нашей местности. 4 корня тоже говорят о том, что мы стоим на основании креста. Креста с прямыми углами, равностороннего. Это базовое изображение креста. С течением времени базовое изображение креста изменялось, потому что менялись религиозные воззрения, менялось место жительства, менялось погодные условия. И люди расселялись по всей земле, их становилось больше. И каждый приносил свою культуру, соединялись разные люди вместе воедино и приносили свои культурные основы. Поэтому получилось, что базовое изображение креста каким-то образом все-таки ушло из нашего сознания, из нашей культуры. И мы получили такое разнообразие начертаний креста, что вообще в сегодняшний момент нам сложно разобраться, а что же вообще есть истина и что означает, и где есть правда, где есть свет, а где есть тьма. Вот смотрите, свет разлагается на цветовую гамму радуги. А если мы начнем рисовать красками и соединим все 7 цветов краски вместе, мы получим черный цвет, мы получим тьму. Это вот тоже как базовая основа. 11-й, пожалуйста. Если продолжать тему модели системы природных форм, то у нас получается, что сфера Бога Отца – это треугольник вершины вверх, я уже об этом говорила. Сфера Богини Матери – треугольник вершины вниз. Сфера закона – это космос, это планеты, это зодиакальный круг созвездий, который наделяет каждую рождающуюся сущность качествами. Да? Это нижнее небо как бы. И вот сфера природных форм Земли. Как появляются природные формы Земли? То же самое от соединения мужского и женского. Очень мало гермафродитно появляется. А в основном это мужские и женские особи, даже в растительном мире. И мы все это прекрасно знаем. Соединяя 2 треугольника, мужской и женский вместе, мы получаем клетку. Клетка, в основании которой лежит прямоугольный равносторонний крест, является символом Земли. 4 – это число Земли, которое говорит о чем? О 4 направлениях – север, юг, восток и запад. Да? Говорит о 4 временах года. О том, что если соединить точки равностояния и равноденствия в единую линию, мы получим круг. И в этом кругу в традиционной культуре у нас появлялась календарная обрядность. В календарной обрядности появлялась семейная обрядность. И все это отражало, что миропонимание человека. То есть человек все-таки понимал мир как единое целое и пытался очень гармонично в это единое целое вписаться. Если смотреть в сфере природных форм, рассматривать человека, поставим женщину, да, как древо жизни, есть такая мысль, есть такое положение о том, что вселенский человек величиной с Вселенной, да, тогда если мы поставим рядом с древом, то у нас получится, что голова получается сфере Бога Отца, да, а все остальное тело ногами упирается в седьмую сферу, значит, выстраивается вот в этой системе. Следующий слайд, пожалуйста. Человек. Человек, мы говорим, что это микросистема, но есть идея вселенского человека. Рассмотрим человека как вселенского человека или как микросистему, нарисовав тоже 7 уровней, начиная от головы и заканчивая ногами. Посмотрите, что получается. У нас в славянской культуре есть, у нас у человека есть 7 энергетических центров, которые базовые, которые главные. Потому что, в принципе, энергетических центров гораздо больше. Голова, родник, в славянской культуре называется. Фиолетовый цвет. Чело. Глаза. Синий цвет. Горло. Голубой цвет. Сердце. Зеленый цвет. Ярло или солнечное сплетение. Желтый цвет. Зарод. Это оранжевый цвет. И корень. Это красный цвет. Все цвета радуги, так же, как на древе жизни, нашли свое отражение и в устроении человека. Это тоже о чем-то говорит. Если мы с вами, нам кажется, что мы такие примитивные, мы такие материальные, мы такие твердые, то есть твердая наша физика, то нам надо всем знать, что мы жители огромной вселенской системы, мы жители системы Абсолюта, поэтому все высшее, которое не проявлено в физическом мире, оно все равно пронизывает нас насквозь. Человеку дано время. Время – это его жизнь. Человеку нужно все успеть вовремя. А чтобы все успеть, надо много знать. Поэтому земной путь человеческий, да, это как раз и есть передвижение по своей жизни. Но как происходит, я почему все это вот, эту тему подняла, потому что хотела сказать, что через это происходит обратная связь со вселенским разумом, да, с Творцом. Потому что если мы с вами светимся определенной частотой спектром, то там наверху Творец о нас судит не по сережкам, которые у нас в ушах, а именно по цвету тонких тел. То есть что мы из себя представляем, каков уровень нашего саморазвития, каков уровень нашего сознания. Вот это все вместе и представляет собой целую систему взаимодействия человека и Вселенной через культуру. И все очень просто. Ну и последний слайд. Хочется сказать, что Мэнли Холл сказал, что кто познает себя, достигнет блага. И вот эта задача, которая, по-моему, скоро решится, и медицина узнает вообще, как устроен человек, и да вообще медицина не нужна. Не нужна нам совсем, потому что человек может регулировать свое состояние постоянно, вне зависимости от внешних причин и внешнего воздействия. Ну вот, наверное, все, о чем хотел бы сказать. Любовь Владимировна, благодарим за эту замечательную, интересную презентацию. На мой взгляд, очень большой труд вы вложили сюда. У меня, конечно же, возникли вопросы. Я очень внимательно слушала вас. И вот сразу же про 12 фаз вопрос. Почему именно 12? Почему именно вот к современному гороскопу привязаны эти фазы? Потому что мы же знаем, что славянские, ну, календари вообще было множество, да, но старинные календари славянские, у них 16 чертогов насчитывается. Да. Вот у меня вот такой вопрос. Но дело в том, что, наверное, у меня есть целая тема вот по раскрытию этого закона и очень большая презентация, где я изначально от Большой Медведицы раскладываю, как формы, значит, рождались новые формы созвездий, как они размножались, выделяя из себя свое продолжение. И вот, по всей видимости, где-то мы не видим, может быть, 4 созвездий. Где-то что-то от нас ушло, потому что звездное небо меняется, все находится в движении. Вот появляется там у нас созвездие Скорпиона или там что-то, или дракона на небе, но оно не всегда его видно. Вот после... Поэтому здесь все движется и все меняется постоянно. Но на сегодняшний день у нас круг неподвижных созвездий, как раз вот зодиакальный круг, у него 12 базовых созвездий. Каждое созвездие наделяет, вот если по Аноповой говорить, наделяет человека пакетом качеств. 47 главных качеств содержит в себе каждое созвездие. И в каждом качестве еще 47 подкачеств. То есть мы, рождаясь, уже несем в себе вот целую серию всяких качеств, которые мы проходим вот с основной базовой заложенностью в себя. Да? И мы отклоняемся от этого, конечно, и мы не знаем этого. И ведь человек живет в мире следствий, не зная причины, почему с ним случается то или другое. А на самом деле, ведь то, что с нами случается, это все уроки. Это мир корректирует нас и направляет на правильный путь. А мы слышим, не слышим, отмахиваемся. Да. Ладно, не надо, что ты там мне говоришь. Я и сам с усами. Раз не услышали, два не услышали, но дух сказал, зачем я буду заниматься. Не хочет, не слышит. Давай устроим ему хорошую проверку, давай на войну отправим, давай без ног оставим. Ну, я так грубо. Понимаете? То есть причина на все то, что случилось, причина есть. И не надо никогда сетовать там за что. Ну, научиться выявлять вообще, потому что следствие есть следствие. Если попал в эту ситуацию, значит, есть за что. Ответил на что-то. Да, хорошо. Вот хочется еще поговорить о человеке как части мира. Здорово очень вы описали проявление человека здесь на Земле, проявление его качеств. А как человек взаимодействует с Высшим? С абсолютом. Ну, мыслями. Потому что мысль рождает слово, правильно? Мысль – это тонкая энергия. Понимаете, нам мешают эмоции, очень мешают. Потому что эмоции – это разовый выплеск, который подбирает на своем пути все эмоции такой же частоты. Если бы вы выплеснули отрицательную эмоцию низкочастотную, она соберет, пока летит вокруг все. Что такое же. И бывает, что человек вообще не может выкарабкаться из ситуации, потому что вот постоянно сам в нее погружается и еще собирает вот это. А если он понимает, что происходит с ним, да, я просто приведу очень, очень такой простой пример, когда моему племяннику собака вырвала щеку, и доктор ему наживую зашивал, потому что нельзя было делать наркоз. Мальчику было 6 лет. Вот. И мы с сестрой сидим, плачем там его этого доктора на скорой, а он так щекой пожимает так и говорит нам: ну что вы расплакались? Глаз-то у меня цел, а щека прирастет. Сказал нам 6-летний ребенок и на всю жизнь научил, как надо относиться к тому, что уже случилось. Надо принять. Вот. А все остальное, образ наших мыслей и наши действия, они все в нашем тонком плане. И цвет как раз отражает наше состояние. Если вы сегодня эмоционально низко опустились, значит, ваша цветовая гамма ваших тонких тел начинается там оранжевый, красный, коричневый. А если вы постоянно с утра встали и радуетесь солнышку в окошке, и вскочили, сделали зарядку, и все радостно, и всем довольны, то холодный цвет приходит к вам. И ваш тонкий план, в вашем тонком плане преобладает холодные цвета. От голубого, синего, там, фиолетового. У нас должна была при переходе в эпоху Водолея у всех открыться сердечная чакра, чего не случилось. Ну вот мы получили. Мы получили всеобщую беду, которая должна нам открыть сознание и сердечную чакру. Мы должны любить все, что вокруг нас. потому что не красота, а любовь спасет мир, это только. Любовь вселенская, космическая, любовь ко всему, к жизни. Интересно, а нужно ли, чтобы у всех была открыта эта сердечная чакра всегда? А как же? Ну, тогда... Дело в том, что, простите, я встреваю, да, просто мысль пришла, потому что мы-то живем в системе социума, да, а социум это что? Нам нужно, ему нужно всех нас, простите, поставить на колени. И не отпустит никого. Отсюда у нас с вами совсем нет творчества. Мы забыли, что такое творчество. И нам подменили это понятие вообще уродливыми формами и говорят, что это красиво, что это творчество, что это модно. Нам уже много чего подменили, и мы принимаем. Надо учить и красоте. Да. Надо смотреть на красивые формы, красивого цвета, тогда человек будет гармонично развиваться. А если постоянно ему всевозможные, извините, хочется сказать одну фразу из фильма, вот, то ничего хорошего не получится. И эта подмена шла очень активно последние 30 лет, начиная с 90-х, но очень активно. Начиная с искусства, начиная с картин художников, с музыки. Ну, та же музыка, мы должны жить в ритме 3/4. Тогда у нас настраиваются все внутренние органы на гармоничное развитие и связь друг с другом. А если 3 ноты постоянно бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, это не дань моды, это нас в это усиленно макают, заставляют находиться в этом и слушать это. Потому что человек не думает, ему там побили, и думать не надо. Он сделает то, что ему, ту команду выполнит, которую ему дали, и все. Я согласна с вами. Просто вопрос у меня возник по той причине, что вы сказали, что должна была открыться у всех, но не открылась. Возможно, это очень чревато для самого же человека. Потому что если откроется совершенно у всех, ну кто-то к этому готов, а кто-то ведь и не готов. И оказалось, что, наверное, большинство не готово пока. Да нет, сегодня у нас нормально процесс идет. Мы даже не ожидали, что... Хорошо. И так сподвигнут нас внешние обстоятельства. Вот, еще всеобщее и единое все-таки мне... Хочется более подробно в этих понятиях разобраться. Всеобщее – это... Так, сейчас. Вот представьте себе, да, основание. Вот сплошной хаос, хаотичное движение, тьма. Нет никакого разума, ничего не включено. И вот начинается, вот искра появляется, да, что-то создать. И вот из этого всеобщего, из этой системы бесформенной бесконечности начинает, значит, появляется идея что-то создать. Но всеобщее и единое – это, ну, называют, это так в философии называют одно и то же понятие. Вот этого бесконечного хаоса, этого пространства неструктурированного. То есть всеобщее. А затем, когда начинается структурирование пространства, вот уже начало движения, начало структурирования, вот этот момент включается абсолют, как Бог хотел. Это его идея. И он начинает в голове своей, да, создавать матрицу и структурировать все, как будущую жизнь, как она будет развиваться. Я думаю, что так. Хорошо. Я предлагаю пока закончить первую часть эфира. У меня еще, конечно же, есть вопросы, но я присоединюсь к нашим слушателям и зрителям, и после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам, которые мы принимаем еще на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 2 марта 2023 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Любовь Владимировна Каршинова. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – закон Творца в природе высшего и низшего. Мы начинаем вторую часть эфира, и сейчас, по нашей традиции, Любовь Владимировна ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Добран Хаджаев. Здравствуйте. Вопрос. Какие инструменты использовал Творец, чтобы формы наделить чувствами или бесчувственные формы? Что есть творение чувства? Благодарю. Чувственность – это низшая форма, это отражение. Мир отражений, как вы сказали, это чувство, мир чувств, да? Нет. А что такое? Я неверно поняла что-то? Нет, чувство – это наше ощущение, это сердечность. А чувственность – это в мире отражений, то есть это низшая, это сфера зарода и корневой чакры. А зазеркалье это что? А зазеркалье, если мы говорим, а я же сказала, что идет процесс творения, сначала создается форма, внутри которой будет творение, да, и все тонкоплановое, фантомное, оно не физическое, не имеет физической формы. Оно как бы высокочастотное и фантомное. А чтобы появилась физическая форма, создана сфера зеркальности, и через зеркальность проходит, вот, значит, отражается уже в природный мир, как природный объект. Почему мы с вами в физической форме? Понятно. Реплика от Андрея. В ведическом учении существует, кроме четырех названных стихий, еще эфир. Основная функция... срединная точка, да, да. Да, я согласна, да. Михаил пишет. Интересное сообщение, интересный человек, Любовь. Вот чем она занимается в жизни, хотелось бы узнать. И как Любовь пришла к данной теме. Благодарю. Данной теме, ну, я уже так оговорилась, что я по начальному образованию инженер-механик, и у меня математический склад ума. Жизнь заставила изменить себя в 39 лет, когда закрыли техникум, в котором я преподавала сопрано. Дальше я попадаю в школу, дальше меня посылают учиться на курс повышения квалификации, и я попадаю на декоративно-прикладное искусство, потому что меня взяли вести в школе черчение плюс изобразительное искусство. Я умею все. Научить изобразительному искусству я не могла, потому что у меня нет специальной подготовки. И вот там, когда я попала на декоративно-прикладное искусство, я задумалась над формами, над повторением этих форм в разных народностях, в культуре разных народностей, в костюме разных народностей. И вот здесь у меня в моем сознании перевернулось все. Это было время, конец 80-х, начало 90-х, когда эпоха Водолей уже начала вливать ведические знания сюда на землю. Да? И то там различные семинары были, то духовные практики. Я посещала все, не доверяя никому. И вот из всего этого я начала лепить свою систему, основываясь на базовой культуре. То есть мне была интересна база. Откуда это произошло? Почему круг, как оберег, у нас работает, да? А вот в начале творения кругом была, значит, было определено в шарик то пространство, внутри которого начнется творение. То есть из хаоса была выделена эта форма. И вот так вот шла я дальше, изучая народную культуру и работая изначально в школе. Директор школы определил мне двойные уроки, то есть сдвоенная пара в каждой параллели. Один урок изобразительное искусство, а другой – народная культура, программу на которой я написала сама. И вот так я освоила традиции, так я освоила рисование, потому что я сейчас пишу картины маслом. Вот, не только занимаюсь декоративно-прикладным искусством. И, то есть много что мне мир дал, я все взяла, что мне дали. И мне шли в руки книжки, которые мне нужны, если у меня возникал вопрос. И после шестичасовой лекции, после работы я вечером выхожу, а идет дождик, а меня ноги ведут в книжный магазин на улице Горького, да, на Тверской теперешней. Вот. Я покоряюсь, иду. И 4 часа хожу по магазину и уже думаю, ну все, приехали. Зачем меня сюда прислали? Иду на выход. И вдруг оборачиваюсь в букинистический отдел. И простите, стоит книга Голана «Миф и символ». Я думаю, вот, что я искал 4 часа. Даже не сразу в руки далось. Но ведь прислали, и я послушала, и пошла за этим. И вот так я собрала библиотеку. В начале 90-х книг не было хороших. Публицистику я не любила никогда, поэтому мне была нужна основа. И мне шла в руки основа. И Рыбаков все книжки пришли тогда, это было единственное, что, за что можно было зацепиться. И вот это все подняло во мне как бы вот не только интерес, а любовь к этому. Я стала жить по этим правилам, сама стараться полюбить мир и полюбить все вокруг. Изменилось все, гармонизация шла страшная вокруг меня. У меня в жизни изменилось все. Меня выдергивали с одного места жить в другое. И я просто как овца, извините, шла, покоряясь всему и принимая все, что со мной происходит. И потом стала создавать единую систему. Я понимала, что мир целостный, что культура целостная, что нужно все соединять вместе. И у меня прекрасно начало соединяться. У меня есть таблица, с которой я работала 9 лет, где я соединила все зодиакальные созвездия. Сейчас я найду картиночку. Всех вселенских богов, все на свете. И переходы из одного зодиакального дома Солнца в другой. И что случалось? Вот как нарочно спряталась. Вот целое утро лежала. Не найду, не буду время отнимать. Может быть, это как раз повод следующих разговоров. Видимо, это да, это к следующему разговору. Да, там вот было под руками, и сейчас вот смотрю, и... Ну, и... спряталась эта пара. Спряталась, значит, не надо. Я поняла, что все это целостная система, целостный мир. И мы, как вот, не знаю, как мошки вот в этой целостной системе, мы должны вписаться гармонично, а не нарушать систему ее бытия, что мы сделали вообще. Ну и в первую очередь, конечно, стараться самому каким-то образом, ну, по любви, жить по любви. Я имею в виду не любовные отношения мужчины и женщины, а имею в виду вообще любовь ко всему и вся. Потому что и мыслить не по отношению вот к конкретному, к столу, к квартире, к работе, а по отношению к миру. Целостное мышление должно быть. И, ну, не знаю, может быть, тут не надо мне говорить о себе. Ну, скажу я вам, я каждое утро стою под холодным душем, холодным, без теплой воды. И мысли у меня, что душ чистит не только меня, царица водится чистит, а весь мир, и всех людей, и уносит все из моего тела в землю, и прорастает цветами, счастьем, радостью, здоровьем для всех людей на земле. А оно само пришло, вот эта мысль, она пришла сама, и я ниоткуда ее не вычитала, нигде не придумала. Вот, наверное... Да, интересная у вас судьба. И действительно чувствуется, что у вас очень сильные хранители, проводники в этом мире, которые вас ведут по пути предназначения. Наверное, потому что вот мне один волхв сказал, что я всегда его стороной обходила, потому что он очень злоупотреблял своей энергией, и он бил, просто бил. Вот. Ну и однажды я поняла, что это от него идет такое. Я ему глазами сказала, что я женщина, я сильнее, тебе меня никогда не взять. И вот мы с ним встретились лет через 5, и он совершенно другой. И он ко мне, и потом он мне сказал, знаешь, Люб, я чуть не умер. Вот со мной случилось такое, что мой учитель завел меня не туда, и я чуть не умер. Он хорошо, что я все осознал, значит, и все отработал эту ситуацию. А у тебя не было учителя, и ты шла своим путем, и это радость. И правда, у меня не было учителя. Я ничьё учение, вот как бы, никого не слушала. Я шла так, как мне говорило мое сердце, как я чувствовала, и до сих пор так живу. Ну, я думаю, что говорить, что не было учителя, это тоже где-то неверно, потому что все мы проявленные здесь люди, ведомы родом своим. Да, да, по-крупному, конечно. Нет, я просто говорю конкретно вот здесь, как человека. Вот у меня не было учителя. Если он там чьи-то указания выполнял, то у меня со мной этого не было. Я через все прошла, я через храм прошла, и через всевозможные семинары там, и куда только не ходила, и все мне было интересно. Но никого внутрь себя не пускала. То есть никакому эгрегору я не причинила. Так, хорошо, идем дальше. У нас есть еще реплики и вопросы. Каролина пишет: здравствуйте, вы сказали, что надо любить все. Ну как можно любить тех, кто издевается над детьми? Ой, вот это вопрос причины и следствия. Есть такой момент, не знаю, поймете ли меня, что человек приходит в жизнь, он только чтобы родиться и сразу умереть. Это была его задача. Потому что когда-то вот что-то было нарушено, ему нужно было это сделать. Также приходят те, которые сами издевались над кем-то в прошлых жизнях. И в этом цикле бытия, а мы крутимся в циклах в этих временных и пространственно-временных не один раз, то он получит то же самое, что получал когда-то. То есть ему нужно эту ситуацию через себя пропустить, через свое сердце, через свои чувства, за все попросить прощения и все отработать. Нет ничего беспричинного. И все, кто попадает в такой... Вот по-человечески, да, конечно. Да. А если смотреть сверху, то это совсем по-другому видит. Это как вот не подать нищему там, он просит, стоит, да, выпрашивает. И вот я сначала и тоже подавала в 90-е, а потом мне пришло, что это его путь. Он сам его выбрал, он по нему идет. Вот это неправильный путь, нужно работать, нужно творить. Но почему я должна ему помогать в этом? Также и здесь, вот сегодня так много, многие, наверное, сейчас скажут, что я рассуждаю очень жестоко. Нет. Наверное, жестко, да. Но просто я немножко по-другому вижу то, что происходит. Вот что касается нищих, я слышала такую версию, что так как мысль сейчас обретает всю очень большую силу, поэтому будет, может быть, наилучшим вариантом послать этому человеку мысль хорошую, чтобы он вышел на путь осознанности, на путь света. И возможно, что эта мысль, она вот до него дойдет и как-то возможно, поможет. Возможно, дойдет, да, во что слабо верится. Потому что люди меняются, люди привыкли жить за счет других. И во всех своих бедах, во всех своих там неудачах винить окружающих пространство, окружающих людей. Никто не хочет разобраться в себе, а время-то нет уже разбираться. Уже пора было давно разобраться. Поэтому сегодня, может быть, всех и не пускают в будущее. Поэтому происходит вот то, что происходит в настоящее время. Наверное, туда уже никто не проскочит. Потому что эпоха света. Открывается эпоха света. Вопрос от Валерия Лавриненко. Объясните механизм стяжания Духа Святого. и почему его скрывают священнослужители? А вот я вам отвечу таким же вопросом. Вот, это вопрос к священнослужителям. Я некомпетентна ответить на этот вопрос. Логично. Солнце, посоветуйте, пожалуйста, список литературы, которая позволит познакомиться с темой поближе. Благодарю. Темы поближе нет, потому что это итог проработки огромного количества фундаментальных изданий, начиная от Гегеля и Пифагора в переложении. Это я не могу ничего посоветовать. У каждого свой путь, и каждому приходит в руки своя книга. Когда у меня возникал вопрос, вот тупик, все, вопрос у меня, в этот момент мне приходила в руки книга, вот развал на платформе железнодорожной. Подхожу к книжке, открываю книгу, вот там какая-то там 150-я страница, читаю сверху и нахожу ответ на свой вопрос, нахожу ответ. Покупаю, конечно, эту книгу. И порой у меня, я покупала книги, которые я даже заглядывала вот один раз при покупке, потому что там было то, что я искала. И потом я просто листала их наискосок и ставила. И все. Есть вещи, которые я прорабатывала от курки до курки, которые были настольными. Это вот Голлана, миф и символ, это вообще настольная книга у меня была. Вот. А это Мэнли Холл, все желтые страницы, подчерканные, пописанные, заложенные. Вот. Это Гегель. Ну, пожалуй, наверное, все такие основательные настольные. Остальные все, конечно, проработанные и в шкафчик. Так что, что нужно, я оттуда делаю. А вот система, она как раз и вышла вот из того, что он собирался по крупицам. Я когда добавлялась одно в другое, я так радовалась. Я была такая искренняя радость. И самое главное, что дома никто не мешал. Я всегда говорила, если я за компьютером или там за столом, не трогайте. Не трогайте, не зовите никуда вообще. И муж только заглядывал в двери. Я ужин приготовила. Не трогай. Так, через 10 минут опять такая щелочка. Я ужин приготовила. То есть шла помощь отовсюду, со всего пространства. Наверное, надо было, если вот так все случалось. Реплика от Михаила. Хороший ответ и хорошее пояснение от Любови, тем более от технаря. Благодарю. Здравия вам, Любовь. Спасибо. А вот Каролину не устроил ваш ответ по поводу детей. И она пишет, то есть фашисты напали на наших в 41-м году, потому что мы в прошлой жизни на них нападали? Нет, ну это вопрос причины и следствия, самый сложный вопрос. Мы, фашисты, напали. Нет. Ну, каждый имеет свою точку зрения, свое мнение. Я не обижаюсь ни на что. Обижаться нельзя. Я рассуждаю так. Каролина может рассуждать так. Может быть, настанет время, когда она изменит свою точку зрения. Когда откроется побольше. Ну, можно, я где-то соглашусь, потому что можно из этого вопроса и задать вопрос про события, которые происходят сейчас. Вот почему именно на этой земле происходят вот эти события, в связи с чем? Ну, это не было запланировано, может быть, на этой земле, но события пошли, сложилось все так вследствие, да, что, вот опять же, не открылось человеческое сознание, должно было открыться. А что может открыть? Только беда. На нас пандемию, один год, второй, третий, да? Вот. Ее развернули, эту пандемию, ее развернули в свою сторону, ну, я называю их серыми, да, темные силы. Значит, дальше что? Дальше что может открыть? Давайте войну устроим. Вот, пожалуйста, получили. И вот сейчас мир уже разделился, уже все конкретизировалось, кто есть кто. Кто убежал, кто там деньги зарабатывает, находясь где-то там, но зарабатывает здесь, в России, по интернету, да? Вот, то есть вот оно, пожалуйста. Сразу все эти вопросы не решить, это дело времени. Но уже все проявилось, выявилось. Кто сказал, что «а я не буду бегать, я пойду и буду защищать Родину, потому что у меня сын растет, чтобы моему сыну потом не доставалось то же самое». Надо этот нарыв уничтожить сейчас. Потому что тогда когда-то не добили. Это все уроки нам, это уроки как бы всеобщие. И, ну, правители наши, они там на одном уровне, поэтому мы многого не знаем, и нам это и не надо знать. Мы на другом уровне. Но в рамках вот нашего понимания и миропонимания все, что происходит, мы сами этого захотели, к другому было нельзя. Переход. Мы живем во время перехода. Мы сейчас переходим в эпоху, перешли в эпоху Водолея. В эпохе Водолея два квантовых скачка. Мы в эпохе рыб находились в частоте вибрации красного цвета. Это самый наивысший уровень материализации. То есть нас макнули вот в наивысшую материализацию. В эпоху денег, вот этих денежных отношений, не раздумывай ни над чем. Ты инженер, ну садись за стол и своди в колонку цифры, которые тебе по телефону диктуют там со всех нижестоящих организаций. Не было творчества вообще. Людей лишили творчества. Людей лишили способности мыслить. И мы как стадо шли за этим. Но ведь сейчас, если мы в другую эпоху переходим, да, и два квантовых скачка, мы из частоты вибрации 3,2 на 10-14, сейчас перейдем, по-моему, в 5,3 и еще выше, второй квантовый скачок будет вообще более высокую частоту. То есть в этой эпохе два квантовых скачка. Ну, это, как говорят, физики. Ну, это же серьезно. А вот все ли способны вот эти квантовые скачки пройти? У души есть выбор, и она сама может прекратить свой путь. И заново воплотиться, чтобы программа, которая не решена сейчас, решить потом. Есть выбор всегда. И мы как раз не вправе вмешиваться в этот выбор. А мы постоянно вмешиваемся. Своим человечеством. Валерия Лавриненко, который задавал вопрос про стяжание Святого Духа, пишет: странно, в природе Творца и получение ведических знаний механизм силы Спаса известен и стоит на первом месте в начале изучения ведических знаний. Как избавиться от мыслей и получать силу Спаса, не знать. Я хочу сказать, что вот как, что значит избавиться от мыслей? Вот человека приучили к тому, что он перестал работать сам с собой. А ведь это самое трудное. Самое трудное – работать с собой, со своим «я», формировать его, да, сознание свое поднять до высочайшего уровня. Нет, идите к кому-то, кто-то поможет, то есть посредник. Вершину треугольника отрезали прямой линией, осталась трапеция в основании. Мы утратили знания о высшем, мы теперь пытаемся его восстановить. А как? Я понимаю, вы со мной разговариваете на одном языке, а кто-то не понимает и не может как бы рассуждать об этом. У нас отрезали вершину всего, да, высший разум полностью. Я так думаю, что когда-то были времена, когда человек напрямую общался с Богом. Напрямую, каждый вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это было постоянное общение. А потом появился посредник. Раз появился посредник, значит что? Я обращаюсь к посреднику. Он считает это за работу. Значит, я должна принести ему 10 яиц, чтобы он мне ответил. Правильно? А так и было. И все, мы перешли на эти товарно-денежные отношения. И перестали работать со своим «я» сами. А ведь мы пришли, чтобы самим себя сформировать, воспитать, перевоспитать, открыть собственное сознание. Вот даже если говорить об эмоциях, это вообще очень такой обширный вопрос об эмоциях человеческих. Да? И Чем меньше человек знает, тем больше он рассуждает о чем-то, о том, что не знает. И положительные эмоции плохо, и отрицательные эмоции плохо. Эмоции разовый выплеск, никому не нужны. Нужно думать, прежде чем эмоционально выплескивать. То есть должен работать мозг. Задействованы должны быть все участки мозга. Надо размышлять. А вот у меня возник вопрос про частоту вибраций. Вот после всех скачков, которые предусмотрены или которые предполагаются, на какой частоте вибраций будет жить человечество? Ну, я так думаю, что вот все-таки ищу эту картинку. Вот она. То есть тут всегда найдет, да? Вот она, я подумала, в тетрадь, она у меня в тетрадь вклеена, видите? Ну, вот. И вот внизу эпоха рыб. И мы с эпохи рыб скакнули в эпоху Водолея. В эпохе Водолея два квантовых качка. У меня они обозначены разным цветом и написано частота вибрации рядом. То есть мы прошли самую низкую точку материализации, идем вверх. Мы идем к тонкоплановому существованию, назад в луну отца. А разве это можно сделать в явьем теле? Вот, знаете, я вот этот вопрос, мне самой интересно, я думаю, как это будет? Кто-то останется на прежнем уровне, ну, 3D, как говорят, да? Кто-то перейдет на 4D, кто-то на 5D, а кто-то и выше. Это, наверное, каждая душа и каждая существующая, да, каждая сущность, каждый человек, наверное, для себя будет решать сам, в какой степени и где он останется, в каком виде. Наверное, все-таки существуют разные формы жизни, и кто-то там в другую форму уйдет, может быть, там на другие, там, не только частоты, наверное, на другую планету. Это ведь мы же все равно смертны. И для того, чтобы стать бессмертными, то есть делать выбор так, что пришел там на какое-то время, сделал что-то и ушел дальше, да, то есть на линию служения, это же надо какое сознание иметь. Мы, наверное, пока еще не можем даже себе этого представить. Это очень сложно. Пока не для нашего ума, я так думаю. Да, я тоже задумывалась над этим и предполагала, что вот не проходят, видимо, люди, потому что уходят из жизни очень много людей, и хороших людей, и добрых людей, и светлых людей. Ну, это нам кажется. В разном возрасте, да, видно, что... Это нам самом деле хорошее и доброе, мы же многого не знаем. Это он поулыбался, вышел там, на что-то ответил, да, хороший, добрый. Но мы многого не знаем вообще. И, то есть мы не знаем причины, почему он пришел сюда. А что лежит в причине того, что он сюда вот воплотился? Почему его не послали там на Марс сразу, там, в тонкоплановое существование, там, отвоевывать другие пространства или что-то еще? Это же, ну, столько, где-то у меня была хорошая табличка, где, ну, наверное, вот так вот. Рождение, жизнь, смерть. Мы крутимся постоянно в одном кругу воплощений. А мы должны после смерти и соборности мир, да, то есть после анализа и синтеза всего того, что прошло, если мы все выполнили, выйти в сферу духа. А раз сфера духа, значит, тонкоплановое существование. А мы крутимся, завязываем, что-то не так. И еще пытаемся оправдывать себя. Ну, я же человек, я же чувствую, я же там мыслю, я люблю, я жалею, я сочувствую. А вот вы очень хорошо говорили про время. Время – это жизнь. Я поняла, что, возможно, только с возрастом человек начинает это понимать. Когда молодой, кажется, у тебя столько времени, и, ну, подумаешь, там полчаса больше где-то потратил, полчаса меньше, там у тебя кто-то это время занял, ты у кого-то это время занял. напрасно зачастую. Ну и ничего такого нет. А с годами ты начинаешь относиться к этому совсем по-другому. Осознаешь, что время – это действительно самая великая ценность. Вот как донести до многих молодых людей вот это отношение ко времени? Ну и не только молодых. Наверное, ничего мы не донесем никому, потому что ни один человек еще не научился на чужих ошибках. Просто надо делать скидку на то, что сегодня становится непонятно. Приходят дети другие. Они другие. И мы сегодня в системе образования не знаем, как с ними быть. Потому что у них заложено знаний гораздо больше. А мы их в рамки своих стереотипов пытаемся. И получается, что им не интересно, совсем не интересно. У меня у племянника мальчику 6 лет. Шахматы играет, своя система счета в голове, своя абсолютно. Цифры для него все, вообще цифры. Я переночевала, утром просыпаюсь, а привезла ему конструктор пластмассовый. Не пойму сначала на тумбочке, что-то стоит, он сконструировал. Пригляделась. Цифра от 1 до 10 стандартов. Это он из пластмассовых этих штучек сделал и семерку, и двойку, и все на свете. Баб, задай мне задачу. Ну, там, начинаю 4 умножить на 2, разделить на 5. Баб, да это просто. Ты мне посложнее. 6 лет. А цифры пишет, начиная снизу и буква, и вверх. Не сверху вниз, как нас учили. И я сначала как-то не очень задумалась над этим, а теперь думаю, так он правильно пишет, он поднимает вверх энергетику. Цифра – это основа всего. 9 цифр в пифагоровой системе – это база, это матрица. Так же, как алфавит. Нет алфавита, нет слогов, нет слова, нет звучания, ничего нет. Мычать будем. А здесь каждый буква – частота вибрации. Если пропевать гласные звуки, то это настраивает на гармоничную работу все внутренние органы. Петь по утрам гласные звуки. Сесть на диван и не телевизор смотреть там с одним и тем же, что сутками крутят, а петь гласные звуки. Тогда вскочишь, побежишь гулять. 12 километров по лесу только. Еще приходишь домой, еще есть силы повышивать, пошить, порисовать, еще презентацию сделать, еще стихотворение написать. Любовь Владимировна, вопросов на сегодня больше нет, ни у меня, ни у слушателей, ни у зрителей. Я так понимаю, что наша встреча сегодня была первой встречей, далее у нас планируются еще эфиры. Поэтому сегодня я предлагаю завершить наш эфир и вам предоставляю для этого слово. Знаете, я, наверное, завершу эфир стихотворением тоже. Я назвала его «О вечности» и написала в свой день рождения в 20-м году. Нам свет на ум, как разум дан. Неравновесие движет миром, постичь которое дано и чувству, и уму. А человек забыл себя. И сотворил себе кумиров, запутался в них сам, доверившись кому? Посредникам чужих идей, что правит нынче миром. Идя во времени по кругу зеркального пространства бытия, забыл себя, встал в рамки дозволения системного веления, не ума. Природа – мать, а мы – ее творение. Цикл жизни ей был свыше дан, круговорот природный, безвременья. А человек разумный тут и там. В природе жизнь и смерть едины. Рождение и итог – соборный смерть. Кругу сменяется неумолимо без осознания человеком духа сфер. Реализация себя – творение чуда, ответственности и рождение идей. Цвет разума проявлен будет совместно с интуицией людей. Золотые слова. Любовь Владимировна, благодарим вас за ваш труд, за участие в нашем эфире. Друзья, мы завершаем наш эфир «Закон Творца в природе высшего и низшего». Сегодня по одному из календарей 2 марта 2023 года, четверг.